Печальные мысли не покидали миссис Уэлден. Что, если Негора заманит в ловушку ее мужа? В довершении ко всем бедам однажды утром пропал кузен Бенедикт. На заре его разбудило жужжание какого-то насекомого. Оно кружилось над ним, садилось на голову и даже на кончик носа, но не давалось в руки. Это была драгоценная бугорчатая мантикора. Она будет украшением моей коллекции, воскликнул ученый, устремляясь за мантикорой, порхнувшей в сад. Прошел час, другой. Наступило и прошло время обеда. Кузен Бенедикт не являлся. Стража обыскала весь сад. Ученый словно провалился сквозь землю. Миссис Уэлден понимала, что кузен не мог бежать, оставив свою коллекцию. Значит, с ним что-то случилось. Но что же? Боже мой, там снова какой-то шум. Идем подальше от забора, Джек. Меня страшат эти дикие звуки. Нет, нет, нет, мамочка, мне хочется посмотреть. Мама, спроси служанку, можно посмотреть? Милая, вы не скажете, что там такое происходит? Бои прогневались на наше племя, госпожа. Дожди заливают посевы. Народ позвал Мганга, колдуна. Он умилостивит богов. И вы думаете, что это поможет? О, еще бы! Это великий Мганга. Он высокий, как дерево, и сильный, как слон. Голос у него, как у льва. Он кричит на тучи. Он весь в белых полосах, как сама смерть. О, боги испугаются такого Мганга. Он идет сюда, и все наше племя за ним. О, горе мне! Он разметал ворота в щепки! Вечер, ко мне сюда! Развей своим дыханием тучи. Беги, гром, я разорву тебя своими руками. Ганга-таманга-баганга, ганга-таманга-баганга, ганга-таманга-баганга. Слава! Слава великому Мганга! Слава! Слава! О, боги! Снова пошел дождь! Ганга обманул нас! Он не лучше других колдунов! Хватайте его! Хватайте, хватайте его! Прочь, нечестивые! Вот виновница дождя! Женщина и ее ребенок! Я принесу их в жертву богам! И дожди прекратятся. Принеси ее в жертву, принеси ее. Ганга-таманга-баганга, ганга-таманга-баганга. Уйдите, уйдите, оставьте нас, вы не смеете. Он схватил Джека, не убивайте моего сына, он ни в чем не виноват. Не бойтесь меня, это я, Геркулес. Крепче держите за мою шею. Я принесу эту жертву в лесу, а вы ждите меня здесь. На землю все! Не поднимайте головы, а то боги разгневаются. Ганга-таманга-баганга. Теперь бежим, бежим. Крепче держите за мою шею. Вот так. Еще немного, дорогие мои, и мы будем на месте. Мисс Уэлден, мисс Уэлден, да придите в себя. Это же я, ваш Геркулес. Джек, ну скажите, мисс Уэлден, что это я. Ну еще немного, друзья мои, еще немного. Ну вот, прибыли. Капитан Дик! Капитан Дик!